И Вышит пошел по обыкновению на гору Илионскую. За ним последовали и ученики его. И, пришедший на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Являлся же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежно молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Дорогие братья и сестры, можно прочитать было бы и в других местах эту молитву нашего Господа Иисуса Христа перед Его крестными страданиями. Трижды Он преклонял колено Свои на горе Илионской, подходил к ученикам Своим, и один раз, и другой, и третий. Спят ученики, спят. Так как Христос молился там, в Гефсимании, не знаю, дорогие братья и сестры, молился ли еще где Христос так, как там. Хотя Писание говорит: «Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение». В одни плоти, то есть в дни Своего служения на земле, Христос совершал молитвы. И мы знаем, что Христос молился очень много. Святое Писание говорит, что Он днем учил в храме, а вечером уходил на гору и там пребывал в молитве со Своим Отцом. Но вот так, как здесь, в этот последний, можно сказать, час перед Своими страданиями, Христос молился особенно, и Он нуждался в помощи. «Бодрствуйте, побудьте здесь», — Он сказал ученикам, — «побудьте здесь, бодрствуйте со Мною». И отошед, пал на колено Свои и молился. Евангелист Матфей об этом свидетельствует, евангелист Иоанн об этом свидетельствует, Марк так молился, что ангел Господень его укреплял. Это была сильнейшая борьба, братья и сестры, сильнейшая борьба, когда на Сына Человеческого грех мира возлагался, вина наша ложилась на Агнца Божьего. Это была сильнейшая борьба. Писание говорит, что пот его был в этой борьбе, как капли крови, падающие на землю. С его лица катились такие крупные капли пота вот в этой борьбе. Я почему говорю, братья и сестры, что хотя Христос много раз совершал молитвы, но нигде Писание не говорит, чтобы Он молился вот в такой борьбе, нигде. Нигде Его не укреплял ангел. Нигде. А вот здесь Он нуждался в помощи. Он нуждался в помощи. Ученики должны были поддержать его в молитве, но они заснули. Ангел Господень укреплял его. Дорогие братья и сестры, вот Христос как раз был страждущим. Он был страдающим, Он нуждался в помощи. Бог его не оставил. А ученики заснули. Дорогие братья и сестры, вот в этих страданиях, не за себя, в страданиях за нас с вами, в этих страданиях Христос не забыл о Своих учениках. И перед самой молитвой, обращаясь к ним, говорит: «Молитесь». Для чего, Господи? Чтобы не впасть в искушение. Братья и сестры, ученики впали в искушение. Он нам оставил такую заповедь, чтобы мы могли молиться. Я думаю, что они извлекли полезный урок из того, что произошло. Потом, когда они побегут с этой горы, в страхе побегут от пришедших воинов, они впали в искушение. Там Петр, не пободрствуя, схватит меч по плоти, начнут воевать с воинами. Это все искушение, которое постигло их. И в этом искушении они не смогли устоять, хотя Христос их трижды будил. Для чего еще нужно молиться? Первое, что я хотел отметить, братья и сестры, это для того, чтобы нам не впадать в искушение. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, Христос научил учеников своих и нас с вами молиться так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, а потом, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот для этого нам надо молиться, братья и сестры, чтобы не быть подверженным искушениям. Следующее, что хочу отметить, братья и сестры. В первом послании апостола Петра, в 5 главе, в 9 стихе мы читаем. «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте, — говорит ему, — твердую веру, и убежит от вас». Для того, чтобы противостать врагу, нужно нам с вами молиться. Для того, чтобы нам иметь силу против врага, душ человеческих, против дьявола, нам нужно молитвенное общение с Богом. Вот ученики не вооружились молитвой, поэтому они впали в искушение. В послании апостола Иакова в 5 главе мы читаем такое место. Послание Иакова, 5 глава, 14-16 стихи. Можно немножко пораньше прочитать. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Братья и сестры, усиленная молитва. И там Иаков говорит: «Илия был под человек подобен вам, и молитвой помолился, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев». Он помолился. Мы с вами должны просто молиться друг за друга, для того, чтобы и исцелиться, и много может усиленная молитва праведного. Братья и сестры, вот для того, чтобы поддержать скорбящих, для того, чтобы оказать им духовную помощь, мы должны с вами молиться. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Братья и сестры, страдания бывают такие тяжелые, что человек молиться сам не может. Он нуждается в помощи других. Я на себе однажды это испытал, братья и сестры, когда у меня были очень сильные боли, приступ почечной колики у меня начались, я даже не мог молиться. Только вот так, коротенькая молитва: «Господи, дай сил все выдержать». А чтобы целенаправленно, конкретно, так вот обдуманно, спокойно молиться, не мог. Как я нуждался в помощи других молитвами, братья и сестры. И вот кто-то страдает очень сильно. Может быть, не физически, может быть, духовно кто-то страдает. Переживания испытывает человек, искушение постигло. Вот утрата какая-то в жизни произошла. И человек в сердце своем тоску носит, переживает, вот, может быть, что-то гнетет его, в семье что-то не ладится, с детьми плохо, непокорность детей, ну, братья и сестры, ну, что угодно, какие только угодно вот искушения нас не постигают, и нам иногда так нужна помощь братьев и сестер. Часто вспоминаю, Сергей Савченко пел, псаломы в юности вот любили петь, и он иногда возьмет аккордеон и запоет такую песню: «Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвы твоей, боли жизни надломлены крылья, помоги мне молитвой твоей». И вот страдающие люди, братья и сестры, нуждаются в нашей молитвенной поддержке. Как мы мало молимся. Вот Христос здесь в борении. Вот Писание так говорит: «Борение, он прилежнее молился». То есть он-то преодолевал это борение более прилежной молитвой. И это борение вот в такую физическую выливалось, вот немощь, такую физическую, что пот был, как капли крови. Ангел Господень должен был прийти укреплять его. Ангел Господень, братья и сестры, если Христос нуждался в подкреплении, А тем более мы нуждаемся в подкреплении нашими молитвами друг за друга. Дело в том, что нас и Господь может укрепить. Так, братья и сестры, Христос говорит: «Я не оставлю вас». Это Его заповеди. Но Он-то нам повелел, чтобы мы друг за друга молились. Он повелел. Апостол Павел с большой горечью в своем послании говорит: «Все оставили меня». Послание к Тимофею: «Все оставили меня». Ему было очень нелегко. Господь, говорит, предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие. Услышали все язычники. И я избавился от львиных челюстей. Вот он в таких страданиях был, в таких переживаниях, вот, в таких трудных обстоятельствах в Эфесе. Он в своем послании отметит, что он там со зверями боролся. Я, говорит, избавлен был от львиных челюстей. Вот в молитве. Но ему было очень нелегко. И вы знаете, вот, наверное, как стон вырвалось у него из груди молитва. И она зафиксирована в Святом Писании. Да не вменится им. Это кому, братья и сестры? Это он про братьев своих пишет. Про братьев. Это не про отступников он пишет. Там в числе их и Фигил, и Ермогел, и другие его сотрудники, которые в этот момент его оставили. Один, говорит, остался. Один остался. А мне тут со зверями бороться надо. И знаете, как это было нелегко ему? Да не вменится им. Братья и сестры, вот нуждается брат в молитвенной поддержке, нуждается сестра страждающего. Допустим, я сейчас упомянул сестричку. Да, вот, лежит она здесь. И многие навестить не могут, но слава Богу, что сестры там присматривают. Вот. Ну хотя бы помолиться за нее, Господи, укрепи ее в страданиях. Ей не встать, не пошевелиться, вот она никак вот не может, ну без помощи других посторонних ничего не может сделать. Ну слава Господу, что есть помощники, но как нелегко лежать. А вот сломана шейка бедра, вот. А медики знают, как продолжительна эта болезнь. И месяцами лежат, месяцами. Иногда и год можно пролежать в прикованном постели с этой болезнью, и больше, и не подняться. А я где-то вот, наверное, уже под 80 лет, я сейчас не помню, да? 81 год. Да, вот в таком возрасте, это почти уже так вот безнадежно. Вот, и она нуждается в помощи, чтобы вот в этих страданиях вот у ней ропота не проявилась, в смирении принимала, может быть, Господь ее отзовет. Вот я за Лену упомянул, братья и сестры, как хорошо бы 2-3 человека помолилось так сердечно Господу или про себя. Но я понимаю, что молятся, мы не всегда этому вслух вот как-то вот решаемся, может быть, высказать. А надо, братья и сестры, страдающих людей очень много. И они, бывает, изнемогают от этих страданий. Христос в этих страданиях, Он-то прилежнее молился. И слава Богу, что у нас такие есть мужи веры и сестры наши, которые вот с верою дерзновенно обращаются к Богу. И в любых страданиях у них получается все переносить, Господу доверяют. Но и они, бывают, изнемогают. И они. Вот. И как нужен ангел, другими словами, вот, который укреплял бы вот в этой молитве, поддерживал бы. Ведь Писание не просто так, братья и сестры, говорит. Вот почему-то Господь вот такие заповеди оставил. И Он на основании этих заповедей и действует. Если, говорит, двое из вас согласятся помолиться: «Господи, а чего бы ты меня одного не послушал?» Нет, вот двое. Бог-то и одного слышит. Но Господь так специально усмотрел, чтобы мы старались по одному не оставаться. Там, где есть два верующих, вот поселочек, городок небольшой, и нет больше два, но вот вы тянитесь друг к другу. Если уж ты совсем один останешься, вот как Павел, все, говорит, оставили меня, вот Господь и предстал мне и укрепил меня. Но если ты не один в этом городе, если два, то где двое или трое, Христос говорит, там и я. Это для чего, братья и сестры? Для чего? Чтобы мы с вами не рассеивались. Это дьявольская задумка такая. Дьявол, говорит, это Христос о нем сказал, просил сеять вас, как пшеницу. А я, говорит, молился о тебе, Петр, чтобы не оскутила вера твоя. Он-то пришел нас собирать воедино. Вот чтобы двое и тянулись друг к другу, и начали молиться друг за друга. Молились в дни искушения, молились друг за друга, в дни страдания молились друг за друга, в дни болезни, вот как мы здесь с вами прочитали, молились друг за друга. Это угодно друг, это угодно Богу, братья и сестры. Писание прямо, вот мы тут прочитали послание Якова, молитесь друг за друга. А когда нас 5-10, вот мы и должны собираться. Если нас 400, слава Богу, мы все должны тянуться в общение друг с другом, чтобы помолиться. Это вот одна из важных наших частей служения помолиться нашему Господу. И сначала об общих нуждах, а потом личные нужды Господу сказать. Еще я прочитаю Деяния святых апостолов, 12 главу Деяния святых апостолов. Это нам хорошие примеры для нашей молитвенной жизни. Деяния святых апостолов, 12 глава. Можно с первого стиха прочитать. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, когда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четверицам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем, Богу». Вот целевая молитва, братья и сестры, хороший пример. Вот собралась церковь, сколько их там было? Ну, трудно сказать, трудно. Может быть, в разных домах были собраны дети Божии. В разных домах. Мы знаем, что верующих было уже очень много в Иерусалиме. Очень много. И они по домам собирались. И Писание не говорит, что церкви, а вот они как одно, как одно. Вот соединенные в молитвах были к Богу, и у них одно на устах. Молитва за Петра. Слово Божие так говорит. Между тем церковь как прилежно. Вот можно выполнять какой-то труд. Знаете, так говорят, спустя рукава делал. Да? То есть небрежно. Невнимательно, не очень хорошо, а что значит прилежно? С большим старанием, с большим вниманием, с отдачей всех своих способностей и сил. Это значит прилежно. Вот так и церковь, братья и сестры. Если она прилежно молилась, я представляю, там, может быть, один за другим все молились в эту ночь. Бог чудо совершил, мы там дальше читаем. Чудо. Послал ангела своего и вывел Петра из темницы. Первое послание к коринфянам. Сейчас будем уже заканчивать, братья и сестры. И чтобы у нас немножко времени еще осталось помолиться. Первое послание к коринфянам. Простите, это послание к римлянам. Первая глава, с 9 стиха читаю. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Братья и сестры, вот апостол Павел, как пример этой молитвенной жизни для нас, говорит: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, что непрестанно вспоминаю о вас в молитвах моих». Если бы не так важно было молиться за церковь в Коринфе, он бы не так часто и вспоминал. Но он знал немощи коринфян, их трудности, их переживания, вот их как, таких как очень слабеньких верующих, даже плотских, он тем более находил нужным за них молиться. Тем более. И мы, братья и сестры, если видим слабеньких христиан, вот, изнемогающих, людей, которые легко соблазняются, мы тем более прилежнее должны молиться об этих людях. Всегда прося в молитвах моих, чтобы Господь благословил нас вот так воздвигать руки молитвы, как это делали апостолы, как молился наш Господь Иисус Христос. Помолимся, братья и сестры, всех стран. Будем читать 39 стиха.